Глава 19. Разлепить глаза удалось только с третьей попытки. С великим трудом Яромир приподнял тяжелые, точно каменные плиты, веки искривился. Свет резанул острее бритвы. «Черт!» Яр снова поморщился. Свет, причиняющий столько страданий, лился из окна. На чародейском стекле играли блики, а в пронизывающих комнату золотистых лучах танцевали пылинки. Ну и ну. Похоже, долгая ночь наконец закончилась. Ледорез рискнул пошевелиться и обнаружил второй сюрприз. Крайне неприятный. Заведенные за голову руки оказались прикованы к стене толстой цепью. «Вот же дрянь! Мразота! Сукина дочь!» Глухо рыча, Яр дернул цепь, норовя вырвать оковы из камня. Потом еще и еще. Сильнее. По стене побежала трещина. Сверху посыпалась штукатурка. «Перестань!» — донеслось до него. Девушка вышла из темного угла на свет. Коварная стерва, похоже, наблюдала за ним все это время. Наверное, потешилась от души. «Кандалы не снять. Они зачарованы. Не растрачивай силы попусту». Ледорез скрипнул зубами и, набычившись, зыркнул на говорившую. «Свернуть бы гадине шею. Возможно, позже». Снеженика из замка внешне не переменилась. Все такая же невысокая, хрупкая и бледная. Она казалась совершенно безобидной, юной и невинной. Особенно в скромном домашнем платье цвета остывшей золы. И эта отстраненность в серых глазах. «Да, значит, вот какая ты, хозяйка седых холмов. Страшная колдунья, способная убить человека одним взглядом. Господарка и повелительница нечисти, безжалостная и подлая, насылающая чудищ на мирные селения и похищающая первенцев из люлек. Тьфу ты, погонь!» Яр снова дернулся. Скорее машинально, чем осознанно. «Пожалуйста, не пытайся вырвать цепь. Прошу, выслушай меня, я все объясню. Хорошо?» Она помолчала, дожидаясь ответа, но Яромир не удостоил ее даже кивком. «Обойдется». Хозяйка тихо вздохнула, уселась на табурет, благоразумно отодвинув его подальше от кровати. «Мне пришлось заковать тебя ради твоей же безопасности», — проговорила она и, сложив ладони на коленях, чуть зарделась. Опустила очи долу. «Вот же двуличная стерва!» «Боялась, ты поранишься, навредишь себе или даже погибнешь. В беспамятстве ты вел себя очень странно. Странно и страшно. Кричал, метался, вскакивал, бродил по комнате, кидался на какого-то невидимого и один раз чуть не покончил с собой. Вот и пришлось». Хозяйка указала на цепи движением подбородка. «Я, конечно, могла обездвижить тебя другим способом, но заклятие паралича гораздо опаснее сотворенных кандалов». Яромир медленно моргнул, с ужасом представляя, каково это — проснуться парализованным. «Да уж». Девица вскинула голову. «Если дашь слово вести себя спокойно, кандалы исчезнут. Согласен?» Краем глаза ледорез уловил легкое движение. Высокая тень бесшумно скользнула в угол за кроватью. Марий. Точнее, призрак Мария. А еще точнее, порождение больного рассудка, принявшее его образ. Образ коротко кивнул. Яромир ответил тем же. Хозяйка проследила за его взглядом и сосредоточенно уставилась в пустоту. Нахмурилась. Яр не стал дожидаться глупых расспросов. Лязгнул цепями, возвращая ее внимание, и глухо выцедил. «Согласен». Кандалы зашипели и мгновенно растворились, оставив на коже красный след. Ледорез растер затекшие запястья и бросил мрачный взгляд на хозяйку. «Что дальше?» «Тебе надо поесть», — сказала та, указав на прикроватный столик. «В кувшине вода с мятой, в горшочке куриный бульон. Мяса пока нельзя. Кишки надорвешь. Лепешка свежая, только из печи. Вот яблоко еще». «Что? Почему ты так смотришь? Не нравится еда?» Яр напрягся. Хозяйка долго изучала его лицо и вдруг просияла. «А, ты думаешь, я хочу тебя отравить?» — радостно провозгласила она и, подпрыгнув на стуле, хлопнула в ладоши. «Угадала?» Ледорез оставил предположение без комментариев. «Глупо травить того, кого сама же воскресила», — глубокомысленно заметила девчонка и потянулась к кувшину. Плеснула в чашу водицы, сделала пару глотков и отломила от лепешки хрустящую ароматную горбушку. «В этом нет совершенно никакого смысла». Она принялась с аппетитом жевать. Желудок тут же требовательно заурчал, и Яромир мысленно выругался. «Ах, чтоб тебя!» Он загробастал лепешку и впился в нее зубами. Набил полный рот, поперхнулся, схватил кувшин и, игнорируя чашу, принялся жадно пить прямо из него. Потом взялся за бульон. Обжегся, но это его не остановило. У горячего бульона приотличный вкус, особенно если закусывать его яблоком. Хозяйка молча протянула ему свою недоеденную горбушку. Яр, не раздумывая, умял ее тоже и запил остатками воды. Пошарил по столу глазами в поисках чего-нибудь еще. Нашел. «Хей, совсем не обязательно жевать огрызок. На кухне полно нормальной еды». «Хорошо, если так», — подумал Яр и с усилием подавил зевок. После перекуса знатно разморило. Покемарить с полчасика не помешало бы, но... Нельзя забывать, что он в стане врага, а враг не дремлет. Ледорез скользнул взглядом по лицу хозяйки. Острый подбородок, большие по-детски наивные глаза в обрамлении пушистых ресниц. Губы не то чтобы пухлые, но красивой формы, только очень бледные, как и вся она. Ох, лучше бы она оказалась уродливой, покрытой шерстью горбуней с зайчьей губой. Или холодной роковой красавицей с надменным взглядом. Да, было бы куда проще. «Зачем ты меня воскресила?» Она забавно сморщила лоб гармошкой, обдумывая ответ, и, наконец, выдала. «Это просто. Не хотела, чтобы ты умер насовсем». «Логично», — подпел Марий из своего угла и хмыкнул. Но Ледореза объяснение не устроило. «Это не единственная причина», — уверенно заявил он. «Не единственная», — согласилась хозяйка. «Но об этом позже. Сейчас пришло время отдохнуть». Яромир прикрыл глаза. Выдохнул. «Бузить нет смысла. Что это изменит?» «Ничего. Пока ничего. Надо набраться сил, сориентироваться, разведать обстановку, а уж потом...» Однако кое-что уточнить все же не помешает. «Давно я здесь?» «Давно». Она повернулась к окну, и створки распахнулись сами собой. «Магия! Раздери ее, черти!» Яр проследил за взглядом хозяйки и едва не выругался в голос. «Вот же погонь! Вместо свинцовых туч — ясное голубое небо. Вместо горестных завываний пурги — веселое щебетание птиц. Легкий ветерок доносит ароматы разнотравья, вспышущих сочной зеленью заливных лугов. И солнце! Так много солнца!» «Я проспал до весны?» — недоверчиво вопросил он. «Мало ли, вдруг это всего лишь очередной морок». «Почти», — уклончиво ответила хозяйка. «Сегодня первый день лета». Яр стиснул в кулаках простынь. «Твою ж ковригу! Наверное, в гильдии его уже объявили пропавшим без вести. Вот же! А моя кобыла?» «С лошадкой полный порядок», — улыбнулась девушка. «Она пасется на лугу, сытая, чистая и довольная». «За Каурую не переживай. Ты ведь так ее называешь, верно? Яромир». Ледорез напрягся, но вздрогнуть себе не позволил. Вперился в девчонку недобрым взглядом и плотно сжал губы. «Но и дрянь». «Ох, ты опять странно смотришь». Она чуть наклонила голову и прищурилась. «Угадывать человеческие мысли без магии невероятно сложно. Ты, наверное, думаешь, что я копалась в твоей голове». «Да, но это не так. Совсем не так. Точнее, так, но не совсем. Просто мне пришлось навести кое-какие справки. Исключительно ради безопасности. И я...» «Что тебе известно?» — глухо выцедил Ледорез. «Твое имя», — принялась перечислять девчонка. «То, что ты — первый воин гильдии наемников, но и то, что ты — единственный, кто выжил после заклинания Новы. Это, кстати, сделало тебя знаменитым. Всяк знает, ледяная Нова смертельна. Вырваться из глыбы живым невозможно. Скажи, как тебе это удалось?» Обжигающий холод вспомнился так живо, что пальцы онемели. Я ржал их в кулак. Обсуждать роковой день с кем бы то ни было он не собирался. Ни сейчас, ни завтра, ни даже после смерти. «Твои справки врут», — буркнул он, выдержав паузу. «Я не первый воин и никогда им не был». «Вот как?» — хозяйка вскинула брови. «Странно. Меня уверяли в обратном». «Ошиблись». «А про Нову?» Яромир скрипнул зубами. «Вот же коза приставучая!» «Я устал», — сказал он, и это было правдой. Хотя в голове с трудом укладывалось, как можно устать, проспав несколько месяцев кряду. И тем не менее. «Понимаю». Она коснулась его руки. «Неужели совсем не боится? Не боится, что он сейчас рванет ее на себя и придушит? Наверное, она чрезвычайно сильна. Ну, или беспросветно глупа. Все может быть». «Отдыхай». Хозяйка дошла до тяжелой дубовой двери и, приоткрыв ее, обернулась. «Не переживай», — сказала, улыбнувшись краешком губ. «Силы вернутся». Яр ответил тяжелым взглядом. «Спи сладко», — пожелала хозяйка и выскользнула в коридор. «Спи сладко». Где-то он уже слышал похожую фразу. Причем совсем недавно. Или нет?